Глава 22. Всю следующую неделю Трентона было почти не видно. Он занимался переездом. Я помогала ему, чем могла, но между нами возникла некоторая неловкость. Трентон ужасно огорчился из-за того, что я не переезжала вместе с ним. Он, как и я, не мог скрыть своих чувств, что не предвещало ничего хорошего. В субботу вечером Рейган сидела на нашем диване и переключала каналы, одетая в сногсшибательное коктейльное платье. Единственная бретелька сияла, словно бриллиантовая, а само платье было из облегающего фигуру красного атласа. Декольте в форме сердца делало его еще более сексуальным. На ногах — серебристые туфли на высоких шпильках, а волосы, выпрямленные и блестящие, частично были забраны наверх, частично распущены. «Жаль, здесь нет Блии. Сейчас подходящий момент для ее излюбленных фразочек. Ты безупречна». Соблазнительный блеск для губ сверкнул вместе с ее лучезарной улыбкой. «Спасибо, Кэмми. А ты чем планируешь заняться?» Трентон собирался распаковывать вещи после скиндипа, но к 7 обещал быть здесь. Трэвис переживает сейчас тяжкие времена, так что Трент заглянет к брату и приедет ко мне. «Значит, ты взяла отгул?» Я кивнула. «Брэзил заедет за мной в 7:30. Счастливой ты почему-то не выглядишь». Подруга пожала плечами. Я прошла к себе в спальню и открыла дверцы шкафа. Левая еле держалась на петлях. Нужно с ней поаккуратнее. Вся моя одежда была рассортирована по типам и подтипам, а также по цвету. Свитера висели в дальнем левом углу. Различные кофточки, джинсы и платья справа. Много одежды я не покупала. Меня больше заботило, как оплатить счета, а не набивать свой гардероб. К тому же Рейган часто одалживала мне свои вещи. Трентон собирался повести меня в какой-то модный итальянский ресторан в центре. Потом мы хотели выпить по стаканчику в Реде. Вечер обещал быть спокойным. На моем комоде стояла открытка для Трентона и подарок в красном подарочном пакетике. Так, безделушка, но я знала, что он оценит этот жест. Я достала единственную подходящую к случаю вещь — черное вязаное крючком платье с белым чехлом и рукавом 3/4. Также у него был скромный полукруглый вырез. Лишь это платье из моего гардероба не подчеркивало грудь, а значит, не привлечет к себе внимания в ресторане. Я надела красные туфли на каблуке, красное колье и сережки в тон. И осталась этим довольна. Незадолго до 7 часов в дверь постучали, и я побежала через гостиную. «Не вставай, возможно, это Трент». Но нет, оказалось, это Брэзил. Он посмотрел на часы. «Прости, что рано, просто я сидел без дела в доме и...» Рейган поднялась, и на несколько секунд Брэзил потерял дар речи. Его губы сдвинулись на бок. «Хорошо выглядишь». Я нахмурилась. Рейган выглядела на 1 000 000 баксов, и я не сомневалась, что Брэзил намеренно изображал равнодушие. Делал он это не со зла. Скорее, в его глазах застыло сожаление. Рейган никак не ответила на отсутствие подобающей реакции, натянула на лицо такое же выражение и взяла сумочку со стойки бара. «Прихвати с собой пальто, Рей», — сказал Брэзил. «Там холодно». Я открыла шкаф в прихожей и передала подруге черное пальто. Она благодарно улыбнулась, и они удалились, закрыв за собой дверь. Я вернулась к себе и закончила с прической. Наступило 7 часов, потом 7:30. В 8 я подняла телефон и посмотрела на экран. Ничего. Попробовала позвонить, но попала на автоответчик. Без 9:15 я сидела на диване и играла в глупую игру про птичек на мобильнике. Это совсем не помогло справиться с нарастающей злостью. Трентон даже не позвонил и не объяснил, почему опаздывает. Кто-то постучался в дверь, и я тут же вскочила на ноги. Открыла дверь и увидела на пороге Трентона, почти скрытого за вазой с несколькими дюжинами бордовых роз. Я ахнула и прикрыла рот рукой. «Боже праведный, это мне?» — спросила я. Трентон зашел внутрь и поставил вазу на стойку бара. Он был в той же одежде, что носил на работу, и мне вдруг показалось, что я слишком нарядная. Парень повернулся, на его лице не было и тени улыбки. «Что такое? С Трэвисом все в порядке?» — спросила я. «Видел его мотоцикл возле Агли Фиксер Ликер, так что, скорее всего, нет». Я крепко обняла Трента. «Спасибо за цветы». Когда я поняла, что его руки вытянуты в струну вдоль туловища, то сразу же отпрянула. Трентон очень старался сохранять спокойствие. «Их доставили в салон уже поздно, после твоего ухода. Они не от меня». «А от кого?» — спросила я. Он указал на вазу. «Там есть карточка». Я подошла к вазе и достала из пластикового держателя миниатюрный красный конверт. Когда я вытащила карточку, мои губы зашевелились, но я ничего не сказала и быстро прочитала послание. Несколько раз на неделе отговаривал себя от этого, но иначе я не мог. С любовью, Т. Я закрыла глаза. Проклятье! Я опустила карточку на светло-зеленую столешницу и посмотрела на Трентона. «Знаю, о чем ты думаешь». «Нет, не знаешь». «Я не общаюсь с ним. Мы уже много недель не разговаривали». «Значит, это Ти-Джей», — сказал Трентон. Его лицо и шея стали пунцовыми. «Да, но вряд ли он понимает, зачем прислал их. Давай просто...» Я потянулась к Трентону, но он отпрянул. «Давай просто забудем о них», — сказала я, пренебрежительно махнув в сторону роз. «И хорошо проведем время». Трентон спрятал руки в карманы и поджал губы в линию. «Ну, пожалуйста», — попросила я. «Он послал их, чтобы заморочить тебе голову. И мне». «Нет», — сказала я. «Он бы не стал этого делать». «Не защищай его! Это чушь собачья!» — воскликнул Трентон, развернувшись к двери, потом вновь повернулся ко мне лицом. «Все это время я сидел на работе, пялясь на чертовы цветы. Я хотел успокоиться до того, как приеду сюда, но это... Черт побери, неуважение! Вот что это такое! Я из кожи вон лезу, пытаясь доказать, что я лучше его. А он продолжает преследовать тебя, объявляется, и... Я не могу соперничать с каким-то богатеньким студентом колледжа из Калифорнии. Я еле свожу концы с концами. У меня нет высшего образования, и всего несколько дней назад я жил со своим отцом. Но, Кэмми, я так сильно люблю тебя, черт побери», — сказал он, потянувшись ко мне. «Я влюблен в тебя с детства. Впервые я увидел тебя на игровой площадке и понял, какая красота скрыта в тебе. Когда ты проигнорировала меня в первый раз, то разбило мне сердце. Подсаживаясь к тебе в Рэдди, я решил, что поступаю правильно. Никто и никогда не хотел чего-то так, как я хочу тебя. Долгие годы я...» Он с трудом дышал, стиснув челюсть. «Когда я узнал про твоего отца, то мне захотелось спасти тебя». Он усмехнулся, но в его словах не было веселья. «А той ночью в квартире я решил, что наконец-то все сделал правильно». Он указал на пол. «Что смысл моей жизни — любить и оберегать тебя? Но я не готов делить тебя с кем-то еще». Я не знала, смогу ли все уладить. Это был наш первый совместный день Святого Валентина, а Трентон не на шутку рассердился. Но я понимала, что цветы не имеют никакого отношения к Трентону, а говорят лишь о том, что Ти-Джей несчастен. Он любил меня, просто у нас ничего не вышло. Трентон не понимал этого, ведь любые мои попытки объясниться привели бы к вопросам, на которые я не могла ответить. Сложно было злиться на кого-либо из них, легче на себя, за то, что втянуло нас всех в это болото. Я прошла на кухню, вытащила мусорное ведро и бросила туда вазу с цветами. Трентон наблюдал за мной с гримасой на лице, потом слегка расслабился. Не обязательно было это делать. Я подбежала к нему, обхватила руками за талию и прижалась щекой к плечу. Даже на каблуках я не могла сравняться с ним ростом. «Мне не нужны эти цветы», — я подняла на него взгляд. «Но мне нужен ты. Я с тобой не потому, что упустила лучший вариант. Если тебе кажется, что ты любишь двух людей, нужно выбирать второго, да? Ведь если бы я правда любила Ти-Джея, то не влюбилась бы в тебя». Трентон посмотрел на меня, Его глаза наполнились грустью. «В теории, да», — сказал он, коротко усмехнувшись. «Жаль, что ты не видишь себя моими глазами. Любая женщина захотела бы попытать с тобой счастье. Как ты вообще мог подумать, что ты вроде утешительного приза?» Трентон прикоснулся ладонью к моему подбородку, потом отошел от меня. «Дьявол! Я запорол нам весь вечер! Кэмми, я такой придурок! Я переживал, потому что хотел подарить тебе цветы, но они, черт побери, такие дорогие! А потом пришел этот огромный букет. Я козел! Неблагоразумный, эгоистичный, неуверенный в себе козел, который ужасно боится тебя потерять. Мне так сложно поверить, что ты уже моя». Его глаза были такими печальными, что у меня защемило сердце. «С детства, значит, ты со мной никогда не разговаривал. Я думала, ты вообще не знаешь, кто я такая». Он коротко усмехнулся. «Ты меня пугала». Я изогнула бровь. «Мэддокс? И боится?» Его лицо исказилось. «Мы и так потеряли первую важную женщину в своей жизни. Сама мысль вновь пройти через это до смерти нас пугает». Мои глаза тут же наполнились слезами, которые вырвались наружу. Я сжала рубашку Трентона в кулаках и притянула к себе, крепко целуя его. Затем побежала в спальню, взяла подарочный пакетик и открытку и вернулась к Трентону. Вытянула пакетик перед собой. «С днем Святого Валентина!» Трентон побелел. «Я самый круглый идиот из всех когда-либо живших идиотов!» «Почему?» «Я так разнервничался из-за цветов, что забыл твой подарок в салоне!» «Все нормально», — отмахнулась я. «Не так уж это и страшно!» Он прочитал открытку и взглянул на меня. «Моя с этой не сравнится!» «Подожди! Открой подарок», — слегка нервничая, сказала я. Трентон сунул руку в пакетик и вытащил нечто, завернутое в белую бумагу. Затем вытянул перед собой футболку. По-прежнему держа ее высоко в воздухе, он выглянул из-за нее. «Твой подарок тоже с ней не сравнится». «Понятное дело, это ведь всего лишь футболка». Он развернул ее и ткнул пальцем в надпись шрифтом из «Звездных войн». «Да прибудет с вами Шварц! Да это, черт побери, динозавр среди футболок!» Я моргнула. «Так, это хорошо?» Вдруг в дверь постучали, и мы с Трентоном вздрогнули. Я смахнула слезы, а Трентон посмотрел в глазок. Затем растерянно повернулся ко мне. «Там Коуди». «Коуди?» — спросила я, открывая дверь. «Рэй пыталась дозвониться до тебя», — мрачно проговорил парень. «Они с Брэзилом снова поссорились. Ее нужно забрать домой. Я предложил подвезти ее, но она говорит, что будет лучше, если приедешь ты». «Черт!» — воскликнула я, надевая пальто. «Мой внедорожник заведен», — сказал Коуди. «Я поведу». «Только не заводись!» — я ткнула в него пальцем. Коуди поднял руки в воздух, когда я прошла мимо. Мы все сели в его внедорожник и поехали к дому Сектау. На улице в линию выстроились машины, а сам дом был украшен красными лампочками и гирляндами из пивных банок и сердечек. Некоторые ребята ходили кругами снаружи, но большинство искали тепла внутри. Трентон помог мне выбраться из машины, поднятой над землей на добрых 4 фута, и мы подошли к стоящему возле водительской дверцы Коуди. Все мое тело сотрясалось от громкой музыки, напоминая мне о Реди. Как только я сделала шаг в сторону дома, Трентон придержал меня за руку. Он уставился на что-то перед внедорожником Коуди. «Черт меня дери!» — сказал он и махнул головой в сторону дома. На улице был припаркован Харлей Трэвиса. Рядом на покрытой инеем траве лежала пустая бутылка от виски в полпинты. «Отпусти меня!» — крикнула девушка. Это была Эбби, висевшая на плече у Трэвиса и колотившая его всеми конечностями. Он прошествовал к машине и бросил ее на заднее сиденье. После короткого разговора с парнем за рулем Трэвис забрался назад к Эбби. «Может, нам...» — начала я, но Трентон покачал головой. «Они уже несколько недель никак не разберутся со своими отношениями. Не хочу в это встревать». Машина отъехала, и мы зашли внутрь. Как только мы появились в главном зале, все уставились на нас и принялись перешептываться. «Трент!» — с широкой улыбкой воскликнул Шепли. «Я только что видел Трэвиса», — сказал Трентон, махнув в сторону входной двери. «Ага», — Шепли усмехнулся. «Ночью помирятся». Трентон покачал головой. «Они чокнутые». Коуди сделал шаг вперед. «Мы ищем Брэзила и Рейган. Ты их не видел?» Шепли огляделся и пожал плечами. «Пока нет». Мы поискали их внизу на главном этаже, а потом пошли наверх. Коуди не пропустил ни одной комнаты и посмотрел даже в кладовых. Когда мы добрались до балкона, то нашли Брэзила. «Джейсон!» — позвала я. Он повернулся, кивнул Трентону и мельком взглянул на Коуди. «Это вечеринка Сектау, ребята. Простите, но вы не можете остаться». «Я тоже в Сектау», — сказал Трентон. «Без обид, приятель, но больше нет». Коуди развернулся боком к Брэзилу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не кинуться на парня. «Где Рэй?» Брэзил покачал головой и опустил глаза. Потом посмотрел на меня. «Я пытался все наладить. На этот раз правда пытался. Я просто терпеть не могу назойливости». Коуди подался вперед, и Трент положил ладонь ему на грудь. «Она не назойливая», — процедил Коуди. «Тебе стоит быть благодарным за то время, что она хочет проводить с тобой». Парень хотел что-то возразить, но я подняла руку. «Брэзил, мы здесь не для того, чтобы упрекать тебя». «Не обобщай», — прорычал Коуди. Я махнула головой этому гиганту. «Ты совсем не помогаешь. Замолчи». «Ты знаешь, где она?» — спросил Трентон. «Мы приехали лишь для того, чтобы забрать ее домой». Он покачал головой. «Я ее не видел». Мы оставили Брэзила одного, спускаясь по лестнице на основной этаж. Вышли на улицу, и Трентон обхватил меня рукой, ограждая от холода. «И что теперь делать?» — спросил Коуди. «Попробуй ей позвонить», — дрожа на холоде, сказала я. Мы вернулись к внедорожнику и замерли, увидев Рейган на обочине рядом с машиной Коуди. «Рэй!» — позвал ее Коуди. Подруга поднялась, обернулась и помахала телефоном. «Батарея села», — сказала она и заплакала. Коуди подхватил Рейган своими могучими руками, и она обняла его, не переставая плакать. Он забрался во внедорожник, не выпуская Рейган из рук, а мы с Трентоном обошли машину. Странно, но Рейган не хотела обсуждать свою ссору с Брэзилом. Вместо этого темой разговора стал Трэвис. А потом он сказал: «И за этот кошмар, черт побери, потерять лучшего друга, потому что ты по глупости влюбился в нее». Или что-то вроде этого. Она положила ладонь на грудь Коуди. «Я чуть не умерла на месте». Я взглянула на Трентона, но вместо веселости, которую ожидала увидеть на его лице, поняла, что он о чем-то задумался. «Ты в порядке?» — спросила я. «Попал почти в самую точку», — сказал он. Я поцеловала его в щеку. «Малыш, прекрати. У нас все хорошо. Мы даже на ужин не сходили. Давайте заедем в магазин», — предложил Коуди. «Купим чего-нибудь, я буду готовить». «А я помогу», — сказал Трентон. «У нас дома навалом продуктов», — сказала я. «Еще надолго хватит». «А макароны ракушки есть?» — спросил Коуди. «Есть», — в унисон ответили мы с Рейган. «А сливочное масло?» — спросил Коуди. Мы кивнули. «Мука? Заправка Саусвест?» Я взглянула на Трентона, который кивнул. «Молоко? Сыр Джек?» Я отрицательно покачала головой. Трентон подал голос. «Но у вас есть Пеппер Джек?» Коуди коротко кивнул. «Сгодится. Помидоры, зеленые чили, панировочные сухари». «Панировочных сухарей нет», — сказал Трентон. Коуди крутанул руль направо, и мы подъехали к его квартире. Пробыв внутри меньше минуты, он вновь направил машину к нам, на этот раз с коробкой панировочных сухарей. «Умираю с голоду», — сказала я. «Что для нас приготовите?» «Особое гурманское блюдо для Дня Святого Валентина. — театрально сказал Коуди. «Саус Вестерн Мак энд Чиз». Мы засмеялись, но в желудке у меня заурчало. Аппетитное название. «Прости, что не сводил тебя на ужин», — прошептал мне на ухо Трентон. Я обхватила его руку. «Все намного лучше, чем мы планировали». Он поцеловал меня в щеку и крепко прижал к себе. «Не спорю».